Глава 7. Он легко мог меня убить. Здесь, внутри его разума, я была абсолютно уязвима и могла полагаться лишь на собственные инстинкты. Одна часть меня точно знала, как укротить этого дикого зверя, а вторая, не имевшая права голоса, беспомощно смотрела в наполненные яростью красивые глаза Леона, который склонился надо мной с хищным оскалом. Его ноздри едва заметно трепетали, когда он медленно вдыхал в себя мой запах, наполненный ароматом возбуждения. Все в нем — взгляд, поза, даже то, как он выразительно молчал, бросало вызов. Он не угрожал мне, не обзывал ведьмой, не напоминал о том, что никогда не покорится. Просто ждал. И это злило меня больше всего, потому что мое тело под ним жаждало большего. Я едва сдерживалась, чтобы не приподнять бедра выше и получить так необходимое мне прикосновение. Дыхание срывалось, и было очевидно, кто из нас пленник. Но так не должно было быть. Во сне тело Леона не было покрыто ранами, и несколько мгновений я просто разглядывала его, наслаждаясь совершенством этого великолепного тела, а потом сделала глубокий вдох и, прикрыв глаза, приказала: «Слезь с меня!» Он повиновался, медленно, неохотно, не сводя с меня темного многообещающего взгляда. Его грудь вздымалась, а плоть под тканью штанов была твердой и, по ощущениям, большой. Я не видела его возбужденным, но даже в состоянии покоя его член внушал уважение и трепет. Я не представляла, как принять его в себя, но в данный момент хотела этого больше всего на свете. Моя кожа плавилась при одной мысли о том, чтобы принадлежать этому мужчине, не подчинить его, а подчиниться самой, почувствовать прикосновение его рук, познать вкус его губ и аромат его страсти. Но пока над нашими жизнями висела угроза, я не могла позволить себе отступить от первоначального плана хотя бы на шаг. Когда тяжесть тела Леона покинула меня, я откатилась в сторону и приподнялась на локте. «Ложись!» — я похлопала ладонью по смятому покрывалу и немного надавила магией. «Совсем чуть-чуть, только чтобы он сделал, как я попросила», и зверь подчинился, недовольно рыча. Он не лег, сел на край кровати, устремив взгляд ярких глаз прямо перед собой. «Ты ведь знаешь, что я могу заставить?» — прошептала я. Опасная ситуация, в которой я оказалась, щекотала мне нервы, заставляла кровь кипеть от нетерпения и едва сдерживаемого любопытства. Мне до боли хотелось прикоснуться к Леону, но воздух между нами едва ли не искрил от напряжения. «Попробуй», — он поднял на меня свои небесные глаза, в которых явно читался вызов. И я приняла его. Встав напротив Керри, я потянулась и коснулась его плеча, нежно, почти невесомо. И одежда с его тела исчезла, повинуясь моему мысленному приказу. Ни один мускул на лице мужчины не дрогнул, хотя ему определенно не понравилось то, какой властью я обладала в его сне. Его кожа под моими пальцами была гладкой и горячей. Я чувствовала, как дрожит магия в его жилах, как откликается на мою, словно нас связал не ритуал, а сама судьба. «Я чувствую, как ты борешься», — сказала я, уверенная в своей правоте. «Но твое тело уже знает, кто здесь сильнее». Еще одно прикосновение, и с меня тоже исчезла вся одежда, оставив меня в одной лишь кожаной маске, что скрывала половину моего лица. «Ошибаешься», — прошептал Леон, скользя по мне жадным, изучающим взглядом. Ему определенно нравилось то, что он видел перед собой. «Это была победа, и я продолжила главное завоевание в своей жизни». Моя ладонь скользнула вдоль его руки, медленно, осторожно, словно эта бархатистая кожа в любой момент могла меня обжечь. Мужчина не сдвинулся с места, не оттолкнул, И тогда я надавила ладонью на его грудь, заставив опрокинуться на постель. Мы поменялись местами. Он лежал передо мной, как самый изысканный десерт, и больше не делал попыток сбежать, лишь смотрел зло и вызывающе. Но с этим я могла смириться. Ошеломленная собственной смелостью, я перекинула через него ногу, оседлав бедра. Его член, твердый и горячий, скользнул по моей сердцевине, заставив сердце в груди замереть от самого сладкого ощущения в моей жизни. С губ едва не сорвался стон, но я сдержала его и, склонившись над Леоном, коснулась кончиками пальцев его ключицы. Сила потекла от меня к нему, как жар, как неудержимый водный поток, словно где-то внутри меня открылись магические шлюзы. Его тело напряглось подо мной, но не для того, чтобы сбросить меня и прекратить эту игру. Сильные пальцы вцепились в покрывало. Я видела борьбу в его взгляде, который скользил по моему обнаженному телу, задержался на груди и поднялся к ключицам. Угроза стала настолько явной, что я чувствовала ее на физическом уровне, но отступать было слишком поздно. И вместо того, чтобы остановиться и сбежать, я склонилась над мужчиной, и мои волосы коснулись его кожи. С губ Леона сорвался прерывистый вздох, но это была вся реакция, которую он мог себе позволить, в то время как я больше не пыталась сдерживаться. С жадным стоном я прижалась грудью к его груди, мечтая почувствовать его полностью, и моя магия влилась в него очередной щедрой порцией, неся с собой чистое удовольствие. И в момент, когда моя влажная промежность снова скользнула по его твердой длине, я практически с недоверием почувствовала, как его защита дрогнула. Осознанно или нет, но Леон хотел быть моим.